3 дня эстонские парашютисты висели над городом. А где-то там под землей лежала эхо войны. Лежала эхо войны. Эхо войны. Я пипиську достал и тебе показал, а ты как дура была, чухнула от меня. Я за тобой побежал и вдруг ногою попал на немецкий фугас. И вдруг как ёбнет он, блядь, аж заложила в ушах. И улетел я, блядь, нахуй, не поебавшись совсем. Как герой, шуба-дуба. Да, герой, шуба-дуба. Герой.